Слишком часто идет этот сон. И всегда почему-то поутру. Что я обменялся почему-то на другую квартиру и просыпаюсь, явственно просыпаюсь в унылой другой. Вместо своих высоких окон с отчаянием вижу перед собой какие-то мутные бычьи пузыри. За тощими стенками, с драными обоями слышу соседей. Кто-то кран на общей кухне открыл, радио дребезжит. Одно ясно – это из-за нее, связано с нею. Беда, она затопляет все, прежнего не оставляет. Долгое отчаяние. И удивительная достоверность. Сдираю клочки обоев, от них сухое белое облачко, собираю острые куски отлупившейся белой краски меж окнами. Это не сон. И последним усилием как-то выдергиваю себя оттуда, пролетаю через какую-то тьму и открываю глаза. Высокие сводчатые окна, красивый потолок, Господи, я у себя дома, какое счастье. Значит, беда только маячит, но еще не пришла. Счастливое это пробуждение подарено еще раз. Сладкое оцепенение, наполнение сначала звуками нашего двора, тихого, солнечного, высокого, и первое, я уже привык, звук поскребывания какой-то пустой коробочки по шершавому асфальту. Кто-то осторожно ее волокет. Сам примерно такого же размера, как и она. Алчный карлик, так я его назвал. Звук этот не нарушает тишину, наоборот, как-то ее подчеркивает, обрисовывает ее своды, размеры двора. И после этого опять тишина. Самая сладкая, самая драгоценная, до первого гулкого хлопка автомобильной дверцы. Столько счастья, а я еще не вставал. Вот бы и дальше так день пошел. Блаженство кончилось, надо вставать. Но вставать надо бодро. С любой минуты, в принципе, можно начать новую счастливую жизнь. Все зависит от слова, которым начнешь. Закидываю ноги к подбородку, выпрыгиваю с тахты. Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга. На кухню иду. А вот и любимая. Острый подбородок ее высунулся вперед. Крупно дрожит. Ходуном ходят большие пальцы. Глаза ее полны слез, глубокими вздохами она удерживает их. В общем, идиллия. «Морнинг!» Бодро произношу я. «Морнинг!» Тихо отвечает она, но смотрит мимо. Разблюдовка ясна. Зачем я испортил ей день, порушив маленькую ее тайну, сделав невозможным открывание заветной дверцы? Что она плохого мне сделала? Да практически ничего, если не считать того, что полностью разрушила наши жизни, и свою, и мою, а теперь добивает нашу, совместную. Сколько это можно терпеть? Но стоит ли начинать с этой темы утра? Тем более отец уже нетерпеливо полом скрипит, и ему кушать нашу драму на завтрак неинтересно, ему геркулесовую кашу подай. Может быть, вспомнит хотя бы он, что я из Парижа накануне приехал, задаст вопрос... А я на него отвечу, и так слово за слово, и выстроится день. Нафиг я, как таежный следопыт Дерсу Узала, с утра к разным подозрительным шорохам прислушиваюсь. Плевать мне на них. Даже демонстративно из кухни в кабинет свой ушел. Пусть все само собой катится. Легче надо. Как французские товарищи. Где ваша жена? Ха-ха-ха, она в больнице. Когда-то я так умел. Спокойно улыбайся. Это же твой батя пришел. Свесил свой огромный сияющий кумпол через порог, то ли здороваясь с тобой, то ли приглядываясь. Сейчас, батя, ну ладно, садись. Хоть и не хочется поднимать эту тему. Ну так и не поднимай. Но все же придется. Зачем? Раз уж я вернулся и пытаюсь как-то наладить жизнь, зачем делать заявление, тем более, если не хочется, назло? Должен сделать заявление. За все время твоего отсутствия... Чайник поставил перед ним. Пей, отец, чай и не круши нашу зыбкую платформу. За все время твоего отсутствия она ни разу не давала мне есть. Ну, зачем, отец, сейчас-то вспоминать? Я только констатирую факт. Не все факты обязательно констатировать. Неоднократно ему говорил. Но в 92 я тоже, наверное, буду за своим питанием также следить. Ну что... А я-то мечтал поделиться парижскими впечатлениями. Никто и не вспомнил о них. Губы Ноны затряслись. Я что, ни разу не кормила тебя? Нет. Мне, может, уйти? Мне кажется, они мало интересуются мной, тем, что я сейчас ощущаю. Ощущаю себя булыжником, который они швыряют друг в друга. Ни разу? Ни разу. И ты, Валерий, учти, если ты опять уедешь, я не останусь здесь. И уходи! Нона швырнула в гулкую раковину ложку, ушла. Батя, что интересно, спокойно налил себе чаю. Порой даже в минуту отчаяния восхищаюсь им. «Сахар дай», — приказал мне сурово, указав пальцем на сахарницу. Протянул ему ее. «Спасибо». Батя кивнул. Отец, шумно прихлебывая, пьет чай. Нона, наверное, плачет. Так начался трудовой день. Отец прошел мимо меня с длинной оглушительной трелью в портках. Поел, стало быть, все-таки хорошо. Одобрил появление сына в своеобразной манере. Тут, стало быть, можно быть спокойным. Займемся инвентаризацией. Парижские сыры, Эйфелева башня в натуральную величину. Сейчас это явно не прозвучит. У бати вызовет осуждение, бросил отца. У Ноны, наверное, ярость. Хватит врать, ни в каком Париже ты не был. Спрятайте все это. Но обидно как-то. Все-таки в Париже я был, и блестящий доклад, говорят, произнес на стыке этики с экономикой. Лишь здесь я никому не нужен. Положим в кладовку до лучших времен, которые вряд ли наступят. Со скрипом дверь в кладовку открыл. Когда-то я просыпался аж в глубокой ночи от этого скрипа. Одно время свой выпивон она в кладовке скрывала, справедливо полагая, что в этом-то хаосе какая-то сотня бутылок ее не останется незамеченной. Но потом они стали падать на голову, как только дверь открывал. Из-за избытка тары пункт этот пришлось закрыть. Теперь я свое тут-то прячу. Она сюда не сунется, здесь она уже была. Со слезами дары свои прятал. Обрадовать хотел. Но чувствую, кроме обид и оскорблений, ничего не буду иметь. Пусть Лев Толстой за ними присматривает. Белеет тут его бюст. Друзья как-то в шутку приволокли, какое-то время честно я на рабочем столе его держал, но яростное его выражение доставало меня. Работаем как можем, нечего так глядеть. Сослал его в кладовку, хоть и уважаю. Вот сейчас исполняю низкий поклон. Пожалуй, спрячу даже все в него. Внутри у него полость. Доверяю ему самое ценное на сегодняшний день. И прикрыл бережно дверку. И вздрогнул воровато. Нона, улыбаясь, из комнаты шла. Как ни в чем не бывало, будто трагический завтрак приснился мне. За это я ее и люблю. Зла не помнит, особенно своего. «Ну что, Веча, кормить мне тебя?» — ласково спросила. Я, конечно, растрогался, но вроде бы накормила уже. Сыт, можно сказать. Снова батю приглашать, все по новой, хватит пока. Просветлению-то ее я рад, но лучше не напрягать ситуацию, на прочность не пробовать ее. Вот стоим, радостно улыбаюсь, и хорошо. Спасибо я не хочу. «Ну так отца тогда надо накормить». Помрачнела. И отца она уже накормила. Поспала, забыв все плохое. Вот хорошо. «Мы тут поели, пока ты спала», — сказала осторожно. «Не дай бог обидеться. Вот и живите без меня». Но она рассмеялась. «Ой, как хорошо-то. А я иду, думаю, чем я вас кормить буду». «Раньше надо было думать, мог рявкнуть я, но отпустил эту возможность. Пусть она всегда сияет и не думает ни о чем. А если задумается, быть беде. Чуть было не задумалась, вовремя остановил. Ты не волнуйся, все хорошо». «Правда?» «Ну, если она помнит наши слова, про два вместо правда, например, то удержу ее на плаву. Слово – самый прочный канат». Потом мы звонко поцеловались, и я пошел в кабинет записать эту идиллию. Но не успел еще записать, как она развеялась. Донеслись с кухни отчаянные стоны жены и какой-то стук, словно форточка колотилась под ветром. Но вскоре слух уловил некоторую аритмию, означающую участие человека. Пытался не отвлекаться, но как тут не отвлечешься? Имеет место продолжение кошмара. Но она бьется, как птичка, пытаясь открыть дверцу шкафчика с живительной влагой, которую, кстати, я вылил вчера. Да еще зачем-то придвинул холодильник к шкафчику, чтобы дверка не открывалась. Садист. С веревок, протянутых к кухне, свисала, как летящий дракон, полузасохшая простыня. Предстоящая битва и угнетала Нону. «Ишь ты, чудовище какое!» Я сорвал простыню с веревки, кинул на доску, топаю утюгом, начал небрежно гладить, чтобы не подумал никто, что у нас тут какие-то трудности. «Конец по полу влачится, грязный будет». Робко показала пальчиком она, слегка смущенная. «Ну и что, простыня должна быть грязная, правильно?» «Правильно!» «И отлично!» Вот так вот. Я небрежно швырнул растоптанного дракона в кладовку. Он плавно и нежно опустился на бюст Толстого. Потом воинственно огляделся. «Ну, кто еще мешает нам жить?» Никто больше не признался. Дальше что? Надо развивать успех, пусть даже такой. Не давать ей горюниться, падать духом. «Смотри, погода отличная!» Сам вовсе не был в этом уверен. «Пойдем?» «Куда?» «Устала», — проговорила она. «Да уж не в пивную же. Ну, просто так погуляем». «А-а-а!» «Без выражения», — проговорила она и, помолчав, кивнула в сторону отцовского кабинета. «Тогда этого надо брать, а то сидит целые дни, даже фортку не открывает». Все-таки как-то они заботились друг о друге, пока я там где-то блистал, и в ссорах их больше человеческого, чем в докладах моих на эту тему этики. «Ну давай», — произнес я неуверенно, — «прогулочка будет еще та».